Воины встали полукругом метрах в 10 от меня, но агрессии не проявляли, копья смотрели в небо, а мечи оставались в ножнах. Пару минут мы молча пялились друг на друга, а потом вперед неторопливо вышли батюшка и их молодой командир, если смотреть по внешнему виду. Доспехи главного дружинника выглядели побогаче, его кольчуга была усилена пластинами из черного металла, а на шлеме имелось забрало, которое сейчас было поднято. У боевого попа под рясой тоже имелась кольчуга, а на поясе висела шипастая булава. Кентавры остановились в паре метров и начали с интересом меня разглядывать. Дружинник особенно внимательно осмотрел мой автомат и как-то задумчиво посмотрел мне в глаза, а затем резко посмотрел в небо. «Что вы тут делаете? Сумеречный лес опасен и не терпит чужаков». Громким голосом воин обратился ко мне, когда снова посмотрел на меня сверху вниз. «Сын мой, прежде чем что-то требовать, сначала надобно поздороваться и представиться». Поп осуждающе посмотрел на командира и продолжил поучительным тоном. «Таковы традиции безбожников. Чужие порядки надобно уважать. Виноват, батюшка». Дружинник учтиво склонил голову и обратился уже ко мне. «Я, Дионисий, десятник небесной сотни просвещенного народа, а по правую руку от меня стоит отец Феодосий. Что вы тут делаете?» «Мы просто гуляем, увлеклись немного, вот и забрели в чащу». Я опустила голову и даже ножкой в сугробе пошаркала. «Ну, не чувствую я от них угрозу, только беспокойство и интерес. Маленьким мажонкам опасно гулять по лесу в одиночестве». Феодосий задумчиво продолжал меня разглядывать. «Как зовут тебя, дитя безбожников?» «Ригель Хилсинг». Я подняла правую руку так, чтобы из рукава показался католический крест, и указала на девочек. «Мои подруги Гермиона Грейнджер и Эльвира Смит». Стоило Дионисию увидеть крест на моем запястье и услышать мое имя, как его глаза в шоке распахнулись, и он схватился за меч. Я быстро направила ствол на этого парнокопытного десятника и уже почти нажала на спусковой крючок, но батюшка меня опередил. Отец Феодосий резко развернулся и со всего маху приложил взбесившегося сородича кадилом по голове. Удар вышел мощным и звонким, на круглом шлеме даже вмятина появилась, а агрессивный кентавр со стоном сел на задницу. Я покосилась на божественное орудие в руках батюшки, на нем не было ни царапины. «Вот она, сила веры. Ты чего творишь, окаянный? Тебя что, бешеная собака за копыта укусила или лукавый чего нашептал?» Феодосий навис над соплеменником. «Звездочеты. Предзнаменование», — промычал десятник. «Ты же сам вел летопись, помнишь? И придет зеленоглазая дева-воительница, названная в честь яркой звезды, и будет она из племени безбожников, но с верою в Создателя в своем сердце, и да погубит она просвещенный народ». Бум! Поп еще раз приложил собрата кадилом по голове, отчего тот уже окончательно рухнул на рыхлый снег, или приведет его к процветанию. «Ты зачем за меч схватился, нехрист?» Поп подошел к десятнику и, схватив того за грудки, рывком поставил на ноги, ну или копыта. «Зачем рисковать?» – пробормотал пошатывающийся воин и схватился за голову. «Небесные оракулы прочитали по звездам волю Господа, и не тебе, послушнику блаженному, вмешиваться в промысел Божий. Али ты забыл, что сказано в Священном Писании?» Батюшка отвесил молодому кентавру звонкую пощечину. «Жизнь безгрешного дитя свято. Душа того, кто покусился на жизнь невинного, будет навеки проклята и гореть ему в гиенне огненной до скончания времен. К тому же мы дали слово и уже 10 веков его держим». Я с открытым ртом смотрела на это представление и пребывала в шоке. Православные кентавры, которые верят в пророчество, что еще Создатель подготовил для меня в этом мире. Еще раз посмотрев на разборки десятника и попа, я сделала пару шагов назад и поудобнее перехватила автомат. На всякий случай. Остальные парнокопытные воины с интересом наблюдали за спором своих собратьев, но не вмешивались. А тем временем страсти у спорщиков накалялись. Слово, наследники Гриффиндора давно мертвы, а значит и слово уже держать нет нужды, воскликнул оклемавшийся командир. Безбожники давно нарушили все данные ими клятвы и обеты. Они презирают нас и считают за безмозглый скот. Вспомни их последний визит, мы уже не гордый просвещенный народ, а волшебные существа. А завтра что? В телегу нас запрягут и кнутом погонять станут. Увы, в твоих словах есть зерно правды, сын мой, но это не дает тебе права поднимать меч на мажонка. Батюшка строго посмотрела на молодого собрата, и тот виновато опустил голову. Если она дитя пророчества, то на то воля Создателя, и только время покажет истину твоих суждений. А теперь ступай к дружине, ты пугаешь юных дев. Молодой командир понуро опустил голову и поплелся к своему отряду, а бородатый священник развернулся ко мне и по-доброму улыбнулся. «Дитя, ты уж прости Дионисия, он еще слишком молод и неопытен, а потому вспыльчив и горяч. Не бойтесь, мы дали слово защищать учеников великой школы». Кентавр поправил сбившийся на груди крест и снова оглядел нас. «Вам действительно не место в сумеречном лесу, мы проводим вас до опушки, так будет безопаснее». «Хорошо», я кивнула в ответ и махнула рукой подругам. Эльвира с облегчением опустила автомат, а вот Гермиона с явным сожалением взвалила свою бандуру на плечо и двинулась ко мне. «И все же, что вы тут делали?» — спросил отец Феодосий, когда наша троица собралась перед ним. «Для сбора трав еще рано, на охотников вы не похожи, а испуганными и заблудшими вы не выглядите. Хагриду помогаем, он потерял». Эльвира начала говорить, но, получив от меня локтем в бок, тут же замолчала. Услышав имя лесника, кентавры-дружинники разозлились, самые рьяные даже достали мечи, а их командир и вовсе встал на дыбы. Чем же не угодил им наш простодушный полувеликан? «Не произноси имя этого убогого богатыря, гореть ему в аду». Батюшка неприязненно сплюнул. «Хоть и написано, что все блаженные, это дети Создателя, но этому божедуру прямая дорога в промежбулье сатаны. Извините, а что он такого сделал?» Я вежливо поинтересовалась, хотя и догадываюсь. Полвека назад этот Иуда рода людского принес в лес заразу заморскую, пауков гигантских. Феодосий тяжело вздохнул и опустил плечи. Эти вечно голодные твари очень быстро расплодились, а когда мы спохватились, то было уже поздно. На уничтожение заразы у нас не хватило сил и оставалось только сдерживать ее продвижение. Так их же перебили и лес очистили от паутины. Воскликнула Гермиона. «Очистили они», — проворчал подошедший к нам Дионисий. «Вы знаете, сколько гордых сынов погибло в борьбе с этой заразой? Да если бы не небесная сотня, то эти пауки давно бы весь лес пожрали. А все из-за одного слабоумного безбожника. Не горячись, сын мой». Поп-отечески похлопал по плечу десятника и обратился к нам. «Пойдемте, мы быстро выведем вас к замку». Кентавры взяли нас в коробочку, и мы неторопливо двинулись обратно. В центре импровизированного строя шли мы с девочками и батюшка с молодым командиром. Двое парнокопытных постоянно бросали на меня опасливые и заинтересованные взгляды. Спустя минут 10 пути мне надоело быть объектом такого внимания, и я решила кое-что узнать, а если точнее, все. Про кентавров в книгах очень мало информации, да и если честно, не читала я про них, не до того было. «Извините, а про какое обещание Гриффиндору вы говорили?» — обратилась я к попу. Девочки тоже навострили уши. «Вы правда не знаете?» — батюшка посмотрела на наши заинтересованные мордашки, грустно вздохнул. «Много веков назад наш народ скитался в поисках дома. Звезды привели нас на берег Адриатического моря. Там наши предки повстречали дружину Годрика Гриффиндора. Этот великий воин как раз возвращался с неудачного набега на греков, добычи было мало, а потери были большие, так что места на кораблях хватало. Тогда школа еще строилась, и великий маг пообещал нам земли в обмен на службу. Мы должны были защищать замок и его учеников. Так просвещенный народ и оказался на Оловянных островах. Вот только основатели давно умерли, а их потомки забыли про слово, данное их предками», — зло проговорил Дионисий. «Потом придумали статут секретности и Министерство магии, а нас объявили полуразумным скотом. Последние пару веков мы не живем, а выживаем. И все из-за безбожников, что предали нас. Охуеть!» — пробормотал я. «Не сквернословь в храме Божьем, а то кадилом наебну». Батюшка строго посмотрел на меня. «В смысле?» — я оглядела лес вокруг. «Весь этот мир порожден волею Создателя, а потому является храмом его». Поп поднял палец к небу и продолжил наставительным тоном. «Он создал этот мир и всех его обитателей, он любит своих детей, ну кроме бусурман. Этих никто не любит, а потому мы должны нести веру в мир, а тех, кто не хочет любить Создателя, надобно сажать на кол. Но это было раньше, а сейчас, раз вам тут так тяжело живется, то ушли бы куда-нибудь». Мия прервала батюшку и задумчиво посмотрела на молодого кентавра, на что тот грустно отвернулся. «Или вас клятва обязывает сторожить Хогвартс? Нам никуда идти», — тихо проговорил Феодосий. «Веками этот лес был нашим домом и оберегал наш народ. Раньше мы активно торговали с одаренными людьми, а некоторые наши собратья даже преподавали в школе астрономию и математику. Но те времена давно прошли, одаренные считают нас скотом, а за пределами благословленных земель нам не выжить». «Так подождите, что за благословленные земли?» Я тупо уставилась на кентавров. «Это те места, где есть источники силы, вы называете ее магия», — десятник начал объяснять. Под замком очень мощный источник, и его хватает на всех, а с других земель безбожники нас гонят. Ну если в Британии вам так плохо, то отправились бы на континент», — проговорила Гермиона. «И как ты себе это представляешь, дитя?» Батюшка весело хмыкнул. «После принятия статута неодаренные считают сказкой все, что связано с магией, и тут на дороге, что ведет в порт, появляется сотня представителей гордого народа. Как думаешь, какая реакция будет у властей? Мы знаем законы страны, в которой живем, а прав как таковых у нас нет. Вот и приходится выживать в лесу, словно мы дикари какие. Отец Феодосий, моя матушка глава ордена протестантских рыцарей, мы вынуждены защищать самые дальние рубежи империи, а людей постоянно не хватает. Что если мы предложим вам переехать на другой континент в обмен на службу? Как я поняла, вас тут ничего не держит. В моей голове появилась бредовая идея с тяжелой кавалерией, что гоняет папуасов в Африке. Будете служить нашему ордену и короне, в обмен получите полноценный статус воинов, и Министерство магии не будет иметь над вами власти. Слыхал про таких? Благое дело делаете, огнем и мечом несете слово господа в мир. Уважаю. Заманчивое предложение. Звездочеты оказались правы. Бормоча, батюшка пригладил бороду. Вот что, дитя, такие вопросы с наскока не решаются. Совет старейшин должен все обсудить и обдумать. Потом надобно переговорить с вашими на большими и уже потом принимать решение. Ты передай своей матушке, что гордый народ готов к переговорам. Скажем, через месяц. Наши разговоры прервал треск падающих деревьев и звук тяжелых шагов, а спустя минуту из кустов вывалился раскрасневшийся Хагрид со шмалялой наперевес. Полувеликан явно бежал напролом, в его бороде и волосах было полно веток, жилетка местами оказалась порвана, а сам он обливался потом и тяжело дышал. Увидев гиганта, кентавры опустили копья и спешно стали перестраиваться в клин. Хагрид в ответ навел на них свой монструозный арбалет. «Не трогайте теток, отпустите их», — взревел лесник. «Сейчас всех на колбасу пущу». «Хагрид, успокойся, они нас просто провожают». Я выскочила вперед и, раскинув руки в стороны, встала между полувеликаном и кентаврами. «Мне тут еще побоища не хватало. Таких перспективных бойцов я терять не хочу». Точно, вся ярость из гиганта испарилась, и он опустил свой монструозный арбалет. «А чего они вас, это, окружили? Это называется срой, бестолочь ты ущербная!» — прокричал Дионисий. «Ты это, не обзывайся, я и осерчать могу, да». Хагрид направил шмалялу на обидчика. Успокоились все. «Именем создателя приказываю опустить оружие». Батюшка рявкнул так, что даже полувеликан послушал, а я встала по стойке смирно. Парнокопытный священник, размахивая кадилом, вышел вперед и остановился рядом со мной. «Ты очень смелая, юная дева-воительница, я передам твои слова старейшинам, а через месяц мы будем ждать ваших на больших». Феодосий уважительно обратился ко мне, а потом с укором посмотрел на лесника. «Хагрид, ты по что детей одних в лес отправил? Дык мы это, того, безопасно же сейчас в лесу, да, а нам надо было срочно, ага». Лесник почесал пятерней затылок. «Феодосий, вы это, дракончика по пути не встречали? Махотный такой, на огонька отзывается, игривый он больно, вот и сбежал от меня, ага. Создатель милостивый, прости мою душу грешную», — пробормотал батюшка, а затем в один прыжок оказался прямо напротив лесника и со всего маху уебал его кадилом по голове. Звон был даже громче, чем от шлема Дионисия. Полувеликан покачнулся и сделал шаг назад, но не упал. «Ты совсем ебанулся, черт бородатый. Сначала одну заразу в лес приволок, а теперь огнедышащего ящера выпустил. Тебе огненная вода совсем разум затмила, или ты просто хочешь лес погубить? Чего дерешься?» Хагрид обиженно растер начинающуюся шишку на лбу. «Я ж потому и ищу, ага, не место огоньку в лесу, да, а детки мне помогают. Что за дракон?» Кентавр-священник строго посмотрела на лесника. «Возраст, размер, вид какой? Норвежский горбатый, ага, махотный совсем, ему ещё даже месяца нету, да», — отчитался бородатый заводчик. «Он же того, еще совсем беспомощный. Вот мы и отправились на поиски, да, вдруг его кто обидит». Феодосий внимательно выслушал Хагрида и, выдохнув, перекрестился несколько раз, после чего быстро пробормотал какую-то молитву и посмотрел в небо. «В лесу нет огнедышащего ящера, Хагрид», — ответил поп, когда опустил голову. «Попробуй поискать его в горах, данный вид предпочитает селиться в пещерах». «Ты это по звездам узнал?» «Да», — Хагрид тоже задрал голову и посмотрел на чистое голубое небо. «Нет, ответь, богатырь ты ушибленный, лес горит, Полувеликан отрицательно замотал головой. «Значит, тут нет огнедышащего ящера. Забирай детей и уходи с миром. А как с вами связаться?» — спросила я Феодосия, когда мы начали прощаться. «Кентавры решили дальше не идти и передали нас леснику с наказом доставить в школу в целости и сохранности. Хагрид на эти нравоучения даже обиделся. Звезды подскажут, куда и когда мне нужно будет явиться», — ответил мне батюшка и достал из оседлой сумки пергамент. «Напишите сюда, и наши старейшины увидят, мы придем по первому зову на рассвете». Когда Феодосий замолчал, его крест на груди засиял чистым белым светом. «Моя челюсть отвисла второй раз за день, апостол. Он истинно верит. Таких на всю империю единицы. Обо всем срочно нужно рассказать маме». Дальше мы быстро попрощались и в сопровождении лесника отправились к Хогвартсу. «Хагрид, а где мальчики?» — спросила Гермиона, когда кентавры скрылись из вида, а мы неторопливо брели по проделанной гигантом просеке. «Дома у меня, ага. Чай пьют», — ответил бородатый детина. «Я когда искры увидал, ага, то сразу мальчишек сгреб в охапку и к опушке побежал, да, там их оставил, в безопасности, да, а потом со всех ног к вам помчался, вот». Я аж присвистнула. Хагрид настоящий монстр. Он за 20 минут пробежал такое расстояние и даже толком не запыхался. Кстати, сейчас он шел почти бесшумно, его ноги ступали четко в оставленные им ранее следы. Не зря он столько лет по лесу бродит. Мы брели еще около получаса и вскоре вышли на опушку, на которой нас ждали Рон с Джастином. «Детишки, вы это, бегите в замок, ага», — сказал нам лесник, когда наша поисковая команда объединилась. «А я пойду к ближайшей скале, там огонька поищу, да, бедный малыш». Хагрид достал из кармана свою скатерть и высморкался. Парни смотрели на нас вопросительными взглядами, а я жестами намекнула, что потом мы все расскажем. «Ты правда думаешь, что Огонек убежал в горы?» — Мия жалостливо посмотрела на лесника. «Ну а вдруг, Огонек, на кого ж ты нас покинул?» — тоскливо пробормотал Хагрид. «Заодно еще кое-чего там погляжу, ага». «Что?» — мы с Гермионой одновременно вскрикнули и выжидающе уставились на гиганта. «Вы это, не подумайте. Я того, надо мне, ага». Хагрид попятился. «С лошадками я же, получается, того, помирился. А у меня коптильня простаивает, а там и в скалах есть гнездо гарпий. Я давеча в рыгаловке копченые крылышки бабаку кушал, больно они мне понравились. Вот и хочу того повторить. Я вас потом обязательно угощу, ага, обещаю». С этими словами лесник убежал обратно в лес, а наша компания поплелась в школу. По пути Эльвира взахлеб рассказывала парням про наши приключения и встречу с кентаврами, а я думала, как предложить маме идею о создании кавалерийского корпуса Хилсинг. Так мы и добрели до гостиной, уставшие, но довольные. Каждый из нас надеялся, что дракон уже не найдется. Оставшийся день прошел спокойно. После ужина наша компания отправилась на оперативную базу, а Рон пошел к своим братьям. Близнецы под предводительством одного еврейского мальчика сейчас активно тестируют защитные артефакты. Рыжик вызвался добровольцем, других просто не нашлось. Стоило нам с удобством рассесться на диванчиках и разлить чай по чашкам, как в окне засветилось зарево пожара. Глава 56. Огонек нашелся. Весело воскликнула Эльвира, глядя на горящую визжащую хижину. Вся наша компания собралась у большого окна и с интересом наблюдала, как полыхает старая деревянная лачуга на окраине Хаксмида. Немного полюбовавшись пожарищем, я достала карту мародеров и, активировав ее, принялась внимательно изучать место происшествия. Из окна оперативной базы кроме пламени ничего не было видно, а мне хотелось знать всех виновников и участников данного события. «Я почему-то даже не удивлена», — пробормотала Гермиона, через мое плечо разглядывая карту. На пожелтевшем пергаменте рядом с хижиной находились две точки, обозначенные как Поттер и Лонгботтом, от которых быстро удалялись в сторону школы еще две отметки, Томас и Финниган. Хорошую компанию себе выбрал братец. Как только запахло жареным, ну или горелым, так эти двое сразу сбежали. А рядом с моим братом и его вечно голодным товарищем появилась еще одна точка, Персивалич своей собственной персоной. Расстояние до хижины было приличное, но даже так мы увидели огромную черную тучу, которая вылила на пожарище несколько кубометров воды, после чего деревянные стены быстро покрылись коркой льда, окончательно потушив пожар. Силен старый. Буквально за несколько секунд проблема разрешилась, правда, от хижины тоже мало что осталось, но этот деревянный сарай все равно пустовал. В такие моменты я понимаю, что магия действительно может все. Между тем, на карте появились новые действующие лица. От замка в сторону директора быстро бежали МакГонагалл, принц и Флитвик. Спустя несколько минут деканы во главе с директором окружили первокурсников. Из окна было почти ничего не видно, поэтому Мия полезла в сумку и достала пару биноклей. Интересно, что у нее там еще припрятано. Благодаря оптике мы прекрасно видели, как новые мародеры стоят, опустив головы, а МакГонагалл на них кричит и активно жестикулирует. Спустя еще пару минут принц полез в обгоревшие полуразвалившиеся строения и вскоре вернулся оттуда, левитируя перед собой огонька. Птенец дракона при этом активно сопротивлялся и всячески пытался укусить профессора. Директор что-то сказал декану Слизерина, а тот кивнул и отпустил свободолюбивую животинку, чтобы в следующий миг отправить в нее зеленый луч Авады. Довольно кивнув, принц подхватил заклинанием мертвую тушку дракона и быстро направился в сторону замка, ловя лысиной блики лунного света. Дальше директор взмахнул волшебной палочкой, и остатки визжащей хижины буквально перемололо в мелкие щепки, оставив на том месте небольшой пустырь. Закончив с ландшафтным дизайном, Дамблдор важно пригладил бороду, сказал пару слов присутствующим, после чего довольный направился в замок, а остальные потянулись за ним. «Огонек, твоя жизнь была коротка, но ушел ты очень ярко», — пробормотал Джастин, опустив бинокль. «Мне одной кажется, что мой братец спер дракона у Хагрида, и из-за этого придурка мы полдня лазили по колено в снегу». Я внимательно посмотрела на Финч-Флетчли. «Тебе не кажется?» — задумчиво проговорила Гермиона и подозрительно уставилась на молодого аристократа. «Меня больше интересует, откуда новые мародеры узнали о том, что Хагрид завел дракона. Наверное, чисто теоретически и гипотетически, если верить теории вероятности. Хотя я не исключаю и других факторов, повлиявших на конфиденциальность и приватность». Финч Флитчли нашел что-то интересное на деревянной раме и стал с интересом ее разглядывать. «Понятно», — Уизли говорил, как всегда, громко, «а эти придурки вас подслушали». Гермиона тяжело вздохнула. «И зачем Поттеру дракон? Не понимаю, если бы он хотел подгадить Дамблдору и избавиться от лесника, то просто бы написал родным, и те заявились бы сюда в компании Авроров. Мерлин, твой братец считает себя гребаным Мерлином». Джастин прекратил разглядывать трещины на деревянной раме и посмотрел на меня. «Помнишь тот урок трансфигурации, когда Маккошка проверила ваших с Гермионой фамильеров?» Мы с подругой кивнули в ответ. Он потом нам все уши прожужжал, что у великого Поттера будет фамильяр не хуже, чем у Мерлина. Этот идиот потом целый месяц таскал с собой справочник драконолога и выбирал себе будущего питомца. Дома его, скорее всего, обломали, а такие, как мой брат, привыкли получать желаемое. Я понятливо кивнула. А тут у Хагрида появился маленький дракон, которого Гарри решил сделать своим фамильером. Идиот, хватит гадать. Финч Флитчли взлохматил свои волосы и весело хмыкнул. Завтра Лаванда всем расскажет официальную версию, еще и в подробностях. Самое главное, что Хагрида не было рядом, и наш добродушный лесник как бы не при делах. Нет худа без добра, благодаря Поттеру мы с кентаврами познакомились. Довольно кивнула Гермиона. «Извините, но может я чего-то не понимаю». Эльвира внимательно посмотрела на нас. «Но из вашего разговора получается, что Гарри Поттер, брат Ригель, а как так вышло?» «Точно». Джастин спрыгнул с подоконника и встал рядом со Смит. «Сегодня днем наша будущая баронесса обещала нам кое-что рассказать. Заодно и родословную свою нам поведаешь, я ведь тоже ничего толком не знаю». На меня выжидающе уставились две пары глаз, Мия встала рядом и, плотно сжав мою ладошку, ободряюще улыбнулась. Еще раз оглядев своих друзей, я тяжело вздохнула и все-таки решилась. «Хватит все держать в себе, пора начинать доверять людям». С этими мыслями я достала из сумки пергамент с договором о неразглашении и непричинении вреда для Джастина. Девочки и так мои вассалы, а вот Финч Флетчли, просто друг. Парень на мои действия лишь весело хмыкнул и подписал контракт кровавым пером. «Хорошо». Я кивнула друзьям и направилась к столику с мягкими креслами, но сначала чай с печеньками. За следующие полчаса я быстро рассказала этой парочке про свое родство с Поттером, то есть, о том, что мы с ним двойняшки. Без подробностей объяснила, что в детстве меня посчитали сквибом и отдали родственникам-садистам, которых я потом убила. Ну а потом и про приют, знакомство с Гермионой и опекунство леди Хилсинг. Про ритуал кровного удочерения я умолчала, пусть считают, что моя внешность – это пробудившая кровь Блэков. Про Сергея Черного и его родство с Лили Эванс тоже пришлось рассказать. «Невероятно!» – воскликнула Эльвира, когда я закончила свой рассказ. «Теперь мне понятно твое внешнее сходство с сестрами Блэк, и почему ты так недолюбливаешь магический мир. А почему ты была такая напряженная последние 3 недели?» Джастин с интересом на меня посмотрел и сделал глоток горячего шоколада. «В бредни лаванды я ни разу не поверил. Философский камень!» – буркнула я и притянула к себе тарелку с печеньками. «И половина школы знает, что директор прячет в запретном коридоре этот редкий артефакт». Финч Флетчли непонимающе обвел меня взглядом. «Тебе-то он зачем? Ваша семья одна из богатейших в империи, а вечная жизнь – дело такое. Вот, например, Поттер и Лангбаттом недавно трепались, что будь у них философский камень, то твой братец выкупил бы себе нимбус, а Невилл хочет собственный ресторан открыть. Не понимаю, и не поймешь». Я отвернулась и принялась запивать чаем появившийся ком в горле. Во время рассказа у меня в голове всплыли некоторые моменты из детства, которые очень хотелось забыть, но нельзя. Как говорила мама, наша личность строится на основе жизненного опыта и воспоминаний, и если я что-то удалю, то могу потерять часть себя. Поэтому приходилось терпеть и напрягать отклюменцию, заново переживая отвратительные сцены из прошлого. Перед глазами возник пыхтящий на мне Боров. Эта тварь тяжело дышала мне в лицо перегаром, его рука крепко сжимала мое горло, мне с трудом удавалось дышать, а не стерзала адская боль, буквально разрывавшая меня изнутри. «Ненавижу, как же я ненавижу!» Перед глазами появилось видение из зеркала Ейналиш, и я хищно улыбнулась. «Я обязательно увижу это все наяву». На моем лице появилась хищная и мечтательная улыбка. Мия почему-то называет ее оскал мясника. «Я что-то не то сказал, Ригель, извини, пожалуйста, я пока не знаю, за что, но все равно извини». Я услышала виноватый голос парня и повернулась, он вместе с Эльвирой вздрогнул, но быстро взял себя в руки и улыбнулся мне в ответ. «Я бесплодна», — проговорила я механическим голосом. «В последний раз мой опекун перегнул палку, и я чуть не умерла, врачи смогли сохранить мне жизнь, но теперь я физически не могу иметь детей. Философский камень должен помочь», — так Смитвик сказал. Джастин зло сжал кулаки и молча уставился в одну точку, в то время как Смит и Мия обняли меня с двух сторон, буквально излучая поддержку. «В такие моменты я очень рада своей эмпатии, именно благодаря ей я быстро пришла в себя и улыбнулась, нормально улыбнулась. Я в деле. Когда будем грабить директора? Есть план?» Парень перестал созерцать стену за моей спиной. «Мой крестный руководит особым отделом УИБИ и может нам помочь, а еще можем привлечь штурмовиков Хилсинга. Я уверен, леди Интегра не откажет. А еще можно, уже», — я перебила раздухарившегося Джастина. «Пару дней назад я добыла осколок камня». «Да, ну, нахуй? Как?» Наследник Финч Флетчли подскочил с удобного стула и стал ходить вокруг стола. «Это просто офигеть как круто. Директор ни о чем не догадался? Как ты смогла проникнуть в запретный коридор? Как обошла защиту?» На пару минут Джастин превратился в Гермиону и начал засыпать меня вопросами, а когда он выдохся, мне пришлось рассказать про зеркало, как философский камень случайно из него выпал, и как я потом чуть не сдохла от его излучения. Именно поэтому я не буду демонстрировать осколок всем присутствующим, тем более, что он спрятан в надежном месте. «Ригель, я очень рад за тебя». Джастин еще раз меня поздравил. «Рано радуешься». Я грустно улыбнулась. «Осколок философского камня у меня есть, но я понятия не имею, как им воспользоваться». «Ригель, не переживай». Гермиона весело улыбнулась. «В Ордене есть отличные зельевары и алхимики, тот же Дагворд, он псих, но гениальный псих. Ты же сама говорила, что Черный тоже согласился помочь. Так что отдашь осколок умным людям, а они уже смогут во всем разобраться и обязательно разгадают состав эликсира жизни. Это, конечно, займет какое-то время. А зачем искать?» Эльвира непонимающе уставилась на нас с Гермионой. «В смысле? Я не поняла. Черноволосую ведьму еще никому, кроме Фламеля, не удалось создать философский камень и синтезировать из него эликсир жизни. Вот ученые Ордена и будут разбираться, там может дед поможет. Так в библиотеке есть подробная инструкция великого делания». Смит пожала плечами. «Сама видела, там на первой странице даже автограф Фламеля есть». «Что?» Я одна смогла произнести хоть слово, остальные мои друзья пребывали в состоянии лошадка в ахуе, по-другому не скажешь. Ответ на самый главный вопрос алхимии, над которым бьются многие тысячелетия, спокойно лежит на книжной полке школьной библиотеки. «Да не, Бред какой-то. Где? Ты помнишь, на какой полке лежала эта книга? Я подскочила и схватила черноволосую девочку за плечи. Ригель, успокойся, я все-все помню, завтра покажу. Пискнула Смит и попыталась вырваться из моих цепких лап. Почему завтра? Потому что до отбоя осталось 20 минут, библиотека уже закрыта. Мия мягко положила руку мне на плечо. Рия, эта книга пролежала там много лет и до завтра тоже полежит. Нам уже пора в гостиную. Я с трудом смогла взять себя в руки и кивком отпустила Эльвиру. Нам действительно пора было закругляться. Книга никуда не денется, а у меня было еще одно важное дело на вечер. Мы быстро убрали за собой посуду и, прихватив со стола черную пирамидку, я отправилась в спальню. Мы с Мией, конечно, вбили в стены этого помещения штыри с чарами приватности, но с пирамидкой от старого дворецкого мне было спокойнее. Если у вас паранойя, это не значит, что за вами никто не следит. Так наша дружная компания отправилась в гостиную. После отбоя я, удобно разместившись на кровати, плотно задернув полог и активировав артефакт против прослушивания, достала свой чудофон. С экрана артефакта на меня смотрела мама, на уставшем лице которой играла добрая улыбка. «Привет, дочь, как прошел день?» «Отлично. Мам, а помнишь, ты рассказывала, что раньше в ордене был свой кавалерийский корпус?» «Помню, его расформировали еще во время Первой большой войны, с появлением пулеметов и массовой механизации он стал бесполезен». Платиновая блондинка подозрительно прищурилась. «Ты просто так ничего не спрашиваешь. Рассказывай. Мам, в общем, тут такое дело. Сегодня на опушке запретного леса с сиятельной баронессой мы проговорили до глубокой ночи. Сначала она внимательно выслушала про мою встречу с православными парнокопытными, даже пару уточняющих вопросов задала. После я выдвинула предложение взять кентавров на службу. А что, они ребята сильные и выносливые. Сама же мне жаловалась, что людей не хватает. Интигра на пару минут задумалась, даже закурила, а потом пообещала поднять этот вопрос на ближайшем заседании рыцарей круглого стола. Моя идея ей показалась интересной, и я удостоилась похвалы, как будущая глава ордена, уже с ранних лет думающая о его усилении и благополучии. Дальше мы принялись рассуждать, куда и как можно приткнуть свалившийся на голову ресурс. В метрополии кентавров использовать невозможно, статут, мать его магическую, но оставались колонии. В Индии, конечно, было свое министерство магии, но шаманы и волшебники откровенно на него клали то, что должно стоять, а местное население не считало магию сказкой и часто обращалось к магам за помощью. Так что эту страну можно было рассматривать как вариант для переселения малого народа. Австралия и Канада сразу отпадали, там тишина, порядок и особые подразделения УЭБИ при поддержке Хилсинга. Все ответственные внимательно следили за проявлениями волшебства и быстро устраняли нарушителей. А еще была Африка, по словам мамы, там творился такой лютый пиздец, что на его фоне трехметровая лошадь с человеческим торсом даже не сможет выделиться. На черном континенте местные шаманы до сих пор использовали труд зомби на плантациях, и это считалось нормой. Еще мы подумали над способом транспортировки парнокопытных. Как можно было незаметно переправить на другой континент несколько сотен трехметровых лошадей с человеческим торсом? Конечно, был вариант использовать грузовые контейнеры с чарами расширения пространства, но согласятся ли на это гордые представители просвещенного народа? Был вариант с международными порт-ключами, но где ж их столько взять? Или проще все-таки вызвать ритуалистов и использовать стационарную портальную арку? В общем, нам было о чем поговорить, а когда я уже начала откровенно клевать носом, мама посмотрела на часы и в приказном тоне отправила меня спать. Я специально болтала с ней до последнего, иначе просто не смогла бы уснуть. Мысль о том, что в школьной библиотеке меня ждет секрет великого делания, зудела в моей голове голодным сибирским комаром. Поэтому в воскресенье я проснулась помятая и не выспавшаяся. Все-таки 3 часа сна, очень мало для молодого растущего организма. Однако, пара флаконов с зельями решили этот вопрос, и я отправилась на пробежку. Сразу после завтрака наша компания направилась в библиотеку, а Уизли пошел вместе с братьями в их лабораторию. После вчерашних испытаний парень немного прихрамывал, но выглядел очень довольным и воодушевленным. По словам Рона, защитный артефакт уже почти готов, остались небольшие доработки перед запуском в серию, а потом останется только грести галлеоны лопатой. Войдя в обитель знания и поздоровавшись с мадам Пинс, мы пошли к стеллажу с художественной литературой, Именно туда нас потащила Эльвира. Я уже задумала неладное, но спустя 10 минут поисков Смит, с помощью лестницы такой-то матери, достала с верхней полки довольно старый потрепанный талмуд. Золотыми буквами на черном кожаном переплете было написано «Magnum Opus». Девочка положила увесистую книгу на ближайший столик и с хрустом ее открыла, ну а мы уже заглядывали ей через плечо. Мда, такого облома я не ожидала, вот вообще. На форзаце, прим, беты, внутренняя сторона обложки, если что, красовалось рукописное пожелание удачи на французском языке и личная подпись Николаса Фламеля. Под обложку была вложена небольшая брошюрка на немецком, а дальше шло около 200 страниц непонятных символов, иероглифов и гравюр. Мы озадаченно переглянулись и вручили текст Джастину, как признанному полиглоту. Парень перечитал брошюру два раза, а потом истерически расхохотался. В 1788 году короли Австро-Венгрии, Германии и Франции объединились и решили найти Фламеля. За поимку живого алхимика они объявили награду в 100 килограмм чистого золота и поставили на уши все свои тайные службы. Джастин отсмеялся и начал краткий пересказ прочитанного. Почти 10 лет за Фламелем гонялись все европейские наемники, отставные военные и еще куча народа, включая волшебников. Пару раз его даже почти поймали. Вскоре старому магу надоело такое внимание, и он связался с правящими монархами, попросив оставить его в покое. Фламель пообещал, что пришлет каждому их них секрет изготовления философского камня и подробную инструкцию синтеза эликсира жизни. Даже подписанный со своей стороны магический контракт приложил. Короли обрадовались и с радостью подмахнули договор, а вскоре получили это. Финч Флетчли покосился на толстый талмуд. Как пишет алхимик Ганс Зигшвайни Шмульке, здесь действительно описано великое делание, только зашифровано оно ну очень хитро. Данное послание оставлено в 1888 году, здесь он желает нам удачи, так как у него за почти 100 лет так ничего и не получилось. Тут еще страниц 20 его догадок и предположений. На этом все. Теперь понятно, почему данная книга хранится в разделе художественной литературы. Гермиона перевернула несколько страниц и уставилась на непонятные символы, а на следующей странице нас поджидала гравюра, изображающая двух совокупляющихся собак под полной луной. Это же не книга, а ересь какая-то. Может, Фламель просто над всеми посмеялся и быстро накалякал эту гадость. Вряд ли, не забывай, на тот момент ему было уже почти 400 лет. Я склонилась над непонятной книгой и принялась ее листать. Было ничего непонятно, но очень интересно. Я думаю, тут какой-то шифр, потому что я не знаю ни одного из этих символов. Подожди, мой глаз за что-то зацепился. Этот знак означает умножение, а вот этот – смешение. Там под пяткой у первой собаки был такой же, согласилась Гермиона. Джастин, что там разгадал этот Шмульке? До самого обеда мы внимательно изучали этот научный трактат. Думаю, со стороны мы выглядели как стая обезьян, которым вручили подробную инструкцию по постройке адронного коллайдера. За несколько часов мы выписали десяток знакомых символов и рун, но больше ничего не поняли, а подсказки немцы либо мешали, либо мы их тоже не понимали. На обед мы шли чертовски задумчивые и очень уставшие. За столом я молча слушала Лаванду. Как и предполагал Джастин, наша разведка была уже в курсе вчерашнего происшествия. Если кратко, то в Хаксмиде завелись преступники, промышлявшие контрабандой драконьих потрохов, а вчера от них своим ходом сбежал один из комплектов товара. Новые мародеры поймали дракончика и заперли его в визжащей хижине, а когда уже собирались позвать профессоров, малыш дыхнул и организовал пожар. На место происшествия явился директор и всех спас, а Поттера и Лонгботтома наградили сотней баллов на двоих, ведь они пытались спасти школу от опасного зверя. Кстати, сегодня утром Авроры обыскали Хаксмит, но никого не нашли, так как подлые преступники успели сбежать еще ночью. Круто, Поттер и его компания сперли у лесника опасного зверя и спалили деревенскую достопримечательность, а их за это еще и баллами наградили. В фильмах, вроде, такое было в конце каждого учебного года. Плевать, у меня сейчас другая проблема. Быстро перекусив, мы отправились обратно в библиотеку, где через пару часов у Джастина появилась гениальная идея. Девочки, парень привлек наше внимание. Извините, а зачем мы это делаем? В смысле, я оторвалась от пергамента. В книге же зашифрован секрет великого делания. Хаэм, не так выразился. Финч Флетчли почесал затылок. Почему именно мы? Четверо школьников-недоучек этим занимаемся. В ордене же есть научные и аналитические отделы, а еще эту ересь, молодой аристократ ткнул пером в книгу, можно оцифровать и загнать в компьютер, а там уже пройтись специальной программой. Имперские шифровальщики и не такое разбирали. А ты раньше не мог сказать, обиженно воскликнула Эльвира, которой доверили самое сложное, аккуратно перерисовывать уже пятую страницу непонятных символов или иероглифов. Да я как бы и сам. Парень покосился на исписанный пергамент перед собой, только догадался. Ну как так можно было затупить? Я ударилась головой об стол. Все же очевидно. Копируем книгу, а на пасхальных каникулах отдаем ее аналитикам ордена. Дальше это уже их проблемы. Согласна. Гермиона устало откинулась на спинку стула. А кто-нибудь знает чары копирования? Не проблема. Я поднялась со стула. Скоро узнаем. Под благодарные взгляды друзей я быстрым шагом направилась к мадам Пинс. Эта удивительная женщина знала библиотеку как свои пять пальцев. Строгая ведьма нашлась на своем рабочем месте и, не задумываясь, надиктовала мне список книг, в которых я найду желаемое заклинание, ну и заодно подсказала, где эти книги хранятся. Взяв с полки книгу заклинаний за авторством Миранды Гуссекл, я вернулась обратно. Пока я бродила по обители знаний, девочки навели за столом порядок, а Финч Флитчли так и вовсе собрал свои манатки. «Джастин, а ты куда собрался?» Я посмотрела на улыбающегося парня. «Ну, я больше вам не нужен». Гриффиндорец посмотрел на учебник в моих руках. «Вы учите новое заклинание, а я пойду к близнецам, посмотрю, как там Рон». «Решил помочь парням?» Гермиона одобрительно кивнула. «Почти, я скорее зритель и группа поддержки». Парень хихикнул. «Там порой такой цирк творится». «Ладно, до вечера». Финч Флетчли быстро убежал, а мы склонились над полезной книгой. Нам повезло, уже через 10 минут на 35-й странице нашлось нужное заклинание. Джеминия, чары, создающие копию вещи, на которую была направлена волшебная палочка колдующего. Вслух прочитала Гермиона и довольно улыбнулась. То, что нужно. Так, его придумали сестры-близнецы Хислоп. Быстро переписав необходимую информацию и зарисовав палочковые жесты, мы вернули все книги обратно на полки и пошли на оперативную базу. Изучать и отрабатывать новое заклинание в библиотеке стал бы только идиот. За такие выкрутасы мадам Пин смогла вообще запретить посещение своей вотчины. Мы с Мией давно считали себя талантливыми и умными ведьмами, ведь нам так легко давались новые чары и заклинания. Мы уже сейчас были готовы сдать экзамены за первый и второй курсы, но рано или поздно приходит осознание. Это не мы такие умные. Эта школьная программа такая примитивная. Почему я так решила? Да потому что с виду простенькая Джеминия за весь оставшийся день у нас так и не получилось. Мы даже ужин пропустили, так хотелось поскорее освоить новое колдунство, но результат оказался нулевой. Я еще раз четко выполнила жест, проговорила вербальную формулировку и направила магию в концентратор, но фарфоровая чашка на столе все еще оставалась в единственном экземпляре. «Хватит, иначе я снова начну отрабатывать репаро». Я устало убрала волшебную палочку в ножны на предплечье. «Согласна», — буркнула Гермиона. «Конфринга». Чашка моей подруги с хлопком разлетелась на кучу мелких осколков. Полегчало. «Пойдемте уже в гостиную, я спать хочу». Смит смачно зевнула. «Нам еще окклюменцией нужно немного позаниматься. Спасибо, что напомнила, Тимпус». Я посмотрела на время. «До отбоя еще час, так что успеваем». Гулять по темному замку было немного завораживающе, за окнами кружила снежная вьюга и дул сильный ветер, но каменные коридоры благодаря горящим факелам в такие моменты казались особенно уютными. Именно вечерами ты начинаешь по-настоящему ощущать величие этих стен, которые незыблемо стоят уже почти тысячу лет. Мы молча и неторопливо брели в сторону гостиной, нас сопровождал только звук шагов и шуршание мантий, ну и треск факелов на стенах. Наша троица почти дошла до конца коридора, когда я услышала впереди какую-то возню и женский плач. Не говоря ни слова, мы с Мией достали автоматы, а Эльвира отступила нам за спиной и сняла свой пистолет с предохранителя. Девочка прогрессировала и уже перестала пугаться каждого шороха. Прошептав заклинание тихого шага, я быстро преодолела оставшееся расстояние и выглянула из-за угла, откуда моему взору предстала отвратительная картина. Темноволосая гриффиндорка-пятикурсница висела вниз головой, руками пытаясь удержать сползающую юбку и прикрыть свои белые панталоны. Да-да, это, кстати, отличный способ определить происхождение волшебника, Маглорожденные и полукровки носили обычные труселя или плавки, а вот элита магического мира предпочитала панталоны и кальсоны. Чистокровная, из молодых семей, может в четвертом или пятом поколении, имени этой девушки я не знала, помнила только то, что она всюду таскалась за Оливером Вудом и была его поклонницей. Так вот, девушка висела вниз головой и со слезами на глазах умоляла двух слизеринцев-старшекурсников отпустить ее. Один из мучителей был высок и широкоплеч, Маркус Флинт. Этого громилу вся школа знала, а вот его тощего напарника я со спины не узнала. «Пожалуйста, не надо», – прошептала девушка, глотая слезы. «Мне тут передали, что ты распускала слухи, будто бы я появился на свет благодаря порочной связи моей матушки с горным троллем». Флинт пустил в девушку жалище, и та вскрикнула от боли. «Понимаешь, Тиффани, за свои слова нужно отвечать. Ты оскорбила древнюю и благородную семью, а раз твой милый ротик умеет говорить гадости», ухмыльнулся второй слизеринец, который удерживал девушку заклинанием, «то должен уметь и правильно просить прощения. Сначала ты попросишь прощения у Маркуса, а потом у меня. Ты обязательно проглотишь всю накопившуюся у меня обиду». Флинт сделал шаг вперед и схватил Гриффиндорку за волосы. «Суки! Ненавижу таких тварей!» От увиденной картины меня охватила ярость, а перед глазами встала красная пелена. Врубив окклюменцию на максимум и мысленно отвесив себе пинка, я с трудом взяла себя в руки и подавила желание выпустить в ублюдков весь магазин. «Спокойно, Ригель, этих уродов убивать нельзя, пока нельзя. Если я сейчас нажму на спусковой крючок, то с Хогвартсом придется попрощаться, а в библиотеке меня ждет одна очень полезная книга». Сделав несколько глубоких вдохов, я окончательно взяла себя в руки и начала судорожно рассуждать. Из обрывка разговора я поняла, что эта дура сама виновата, нехер было всякие слухи распускать, а с другой стороны я не могла позволить, чтобы эти двое орально изнасиловали девушку. Убивать слизеринцев тоже было нельзя, но и пройти мимо я не могла, поэтому я хищно оскалилась и повернулась к боевой подруге, которая стояла рядом и сжимала автомат до побелевших костяшек. Я отправила в злые шоколадные глаза мыслеобраз, Мена пару мгновений задумалась, а потом кивнула в ответ. Выпрямившись и держа идеальную осанку, я вышла из-за угла, а Гермиона тут же заняла мое место и, присев на одно колено, взяла на прицел слизеринцев. «Добрый вечер, господа, мне кажется, или приличные волшебники во время разговора не подвешивают девушку вниз головой». Мой величественный тон отвлек парней от Гриффиндорки, и они развернулись в мою сторону. Представители магической аристократии с интересом осмотрели меня с ног до головы, особенно тщательно изучив розовый автомат в моих руках, а потом внимательно посмотрели мне за спину. Парни оценили мое прикрытие и довольно хмыкнули. Страха или презрения в глазах слизеринцев я не увидела, а вот эмпатией я почувствовала некий интерес и легкую досаду. «Вы совершенно правы, юная мисс, позвольте представиться, Маркус Флинт, капитан змеиной команды по квиддичу». Мне вежливо кивнул и указал на своего подельника. «А это, мой друг Армандо Кроу, Ригель Хилсинг». Я изобразила Книксон и дулом автомата указала себе за спину. «На прицеле вас держат мои подруги, Гермиона Грейнджер и Эльвира Смит. Не расскажете, почему девушка с нашего факультета висит перед вами вниз головой? Понимаете, мисс Хилсинг, эта история полна лжи и предательства. Вы даже не представляете, сколько в ней грязи и обмана. Данная особа совершила очень подлый поступок, чем нанесла невероятную душевную травму моему дорогому другу». С ухмылкой начал вещать Кроу. «Поэтому сейчас взрослые продолжат решать конфликтную ситуацию, а первокурсники отправятся в гостиную своего факультета. Скоро отбой, а детскому организму жизненно необходим здоровый и крепкий сон. Армандо прав, девочки, идите своей дорогой», — серьезно продолжил Флинт. «По негласному правилу первокурсников никто не имеет права обижать, но и вы не встревайте во взрослые разборки». Тиффани Грин давно напрашивалась на этот разговор. «Мистер Флинт, вы же понимаете, что мы не можем пройти мимо и допустить то, что вы ходите сделать с этой девушкой». Я посмотрела в глаза парням. «Эта девушка, Гриффиндорка, как и мы, может, наш факультет не самый дружный, но мы всегда едины перед внешней угрозой. Я прошу вас, отпустите девушку и дайте нам спокойно уйти. А если мы пошлем наглых соплячек куда подальше», — поинтересовался долговязый Кроу, «тогда наши семьи станут врагами, уроды Хилсинг, конечно, много недоброжелателей». Я картинно задумалась. «Но вот врагов. Последними, к кажется, были Роули. Ну, помните ту чистокровную семейку, которая не прожила и суток после нападения на меня? Можно было обойтись и без угроз. Пробормотал Флинт и кивнул своему другу, долговязый поджал губы, и висящая вниз головой девушка рухнула на каменный пол. Мисс Хилсинг, рад был знакомству, сожалею, что оно произошло при таких обстоятельствах. Слизеринцы мне кивнули на прощание и медленно пошли в противоположном от нас направлении. Я же быстро приблизилась к несчастной, которая сейчас валялась на холодном полу. Пятикурсница продолжала глотать слезы и размазывать сопли по своему милому личику. «Все в порядке?» Я решила помочь девушке встать и с улыбкой протянула ей руку. В ответ эта шабалда ударила меня по раскрытой ладони и посмотрела с такой ненавистью и презрением, что я на секунду впала в ступор. «За что? Почему? Ведь я помогла тебе. Мне не нужна помощь поганой отступницы и ее ручных грязнокровок». Прошипела спасенная девушка и начала медленно подниматься. Вот только кто ей позволит, я от всей души приложила неблагодарную погонь прикладом по голове, и она снова рухнула на каменный пол. Сука, я тут как разбалованный мажор угрожаю связями и обещаю пожаловаться своей маме. Аж самой противно, чтобы спасти эту дуру, а она в ответ бьет меня по протянутой руке помощи и сыплет оскорблениями. Как там было? Не делай добра, не получишь зла. Данная поговорка идеально подходила к данной ситуации. Эта шалашовка напомнила мне одну тварь из прошлой жизни, и мне стало очень обидно. Когда парни стали уходить, мои подруги покинули укрытие и, держа их на прицеле, приблизились ко мне, поэтому прекрасно слышали эту неблагодарную суку. Может, она разозлилась на меня, потому что хотела ощутить вкус благородной писи во рту? Кто я такая, чтобы мешать воле Создателя? Мистер Флинт, мистер Кроу. Я крикнула в спину удаляющимся слизеринцам. «Что-то еще?» — громко пробасил Флинт и развернулся в нашу сторону. «Вы были правы, первокурсникам действительно не стоит вмешиваться в разборки старших». Я хищно улыбнулась громиле-старшекурснику. «Приношу извинения, что прервала вашу милую беседу, можете продолжать. Признаю, я ошиблась». Слизеринцы довольно улыбнулись и быстро двинулись обратно. А я пнула подальше волшебную палочку этой неблагодарной суки. Я ей помогла, а в ответ из ее пасти полетели оскорбления в адрес меня и моих подруг, и теперь мне ее абсолютно не жаль. Пусть эти двое делают с ней все, что захотят, может хоть вежливости научиться, ну или ее поганая пасть будет какое-то время занята. Девочки на мои действия промолчали, они прекрасно слышали слова благодарности, лишь Эльвира посмотрела на меня и слизеринцев очень задумчивым взглядом. Там, чуть позади, есть замечательный заброшенный класс. Я кинула Флинту, когда они подошли к нам. «Мы знаем», — вежливо ответил слизеринец. «Желаю вам приятного вечера, мисс Хилсинг, мисс Грейнджер, мисс Смит». «Взаимно». Мы с девочками продолжили путь в гостиную, а парни подняли сопротивляющуюся девушку заклинанием и отправились в укромное местечко. «Мне ее абсолютно не жаль. Сама виновата. Да, я циничная сука и горжусь этим. Я не собираюсь спасать всех серых и убогих, тем более, если они этому сопротивляются. У меня есть семья и близкие люди, а на остальных мне плевать, особенно на таких неблагодарных тварей, что смотрят на меня с презрением. Ты уверена?» От дурных мыслей меня отвлекла шедшая рядом Гермиона. «Заслужила». Спокойно отвечаю подруге. «Мы помогли ей, мы рисковали». Трое первокурсниц против двоих чистокровных старшекурсников. При желании они могли нас разделать, как бог черепаху, сама понимаешь. Мия серьезно кивнула в ответ. А что в благодарность? Ты все слышала. Знаешь, я вспомнила день нашего знакомства. Ведьмочка на секунду ностальгически улыбнулась. Ты тогда помогла мне, и я искренне была тебе благодарна, у меня даже в мыслях не было. А потом мы подружились и стали лучшими подругами. Я перебила ее и приобняла за талию. Ты единственная, кто согласился дружить с бешеной страшной сироткой. Ты и сейчас не красавица. Мне прилетело локтем в бок. Но все равно это неправильно. Шедшая сзади Эльвира прервала наши подколки. Эти парни сейчас поставят эту девушку. Зато помолчит немного. Зло пробормотала Мия. Потом зубы лишний раз почистит. Ей полезно будет. Эта чистокровная сука не нуждается в помощи поганых отступников и ручных грязнокровок. Гордыня – страшный грех, и она должна быть за это наказана. Когда Мия закончила, я притянула к нам поникшую Эльвиру, и мы, дружно обнявшись, проследовали в гостиную. Впереди нас еще ждала куча дел. Глава 57. Небичина. Когда ты постоянно чем-то занят, то не замечаешь, как летит время. Вот и я не успела оглянуться, а на календаре уже был конец марта. Я задумалась об этом только потому, что уже завтра начинаются пасхальные каникулы, они правда очень короткие, всего 7 дней, точнее 5, один день мы едем на паровозе в Лондон, а еще один день тратится на возвращение в школу. В такие моменты мне очень хочется изменить некоторые школьные традиции. Вот зачем вообще нужен Хогвартс-экспресс, когда есть каминная сеть? Еще сотню лет назад все дети прибывали в школу с помощью летучего пороха. Напоминанием об этом сих пор служит десяток здоровенных каминов, расположенных в холле замка. Правда, сейчас их используют не по прямому назначению, а для обогрева помещения. В паровозе, конечно, тоже есть свои плюсы. Не у всех волшебников дома подключены к каминной сети, я уже молчу про детей и простецов, а огромная очередь у общественных каминов на Косой аллее не всем нравилась. К тому же, если неправильно назвать пункт назначения, то можно улететь куда-нибудь не туда, были и такие прецеденты. Поэтому наш поездатый красный паровоз курсирует по маршруту Лондон-Хаксмит уже больше сотни лет и всех все устраивает. А то, что долго, так я уже давно заметила, что волшебники в принципе никуда не торопятся и ведут очень размеренный образ жизни. Поэтому я засунула свой волюнтаризм в одно место и вышла из душа. Я тряхнула влажными волосами и начала одевать школьную форму. Скоро уже завтрак начнется. Я довольно потянулась и взяла из верхнего ящика прикроватной тумбочки расческу, а потом посмотрела на батарею абсолютно одинаковых кружек, что стояли на ней. Заклинание Джеминя теперь у меня выходит идеально. На его освоение потребовалось всего 2 недели, а потом еще 1,5 на доведение этого колдунства до совершенства. Не обошлось и без экспериментов. Мия даже научный журнал завела, дабы задокументировать все тонкости нового заклинания. Опытным путем мы выяснили, что заклинание копирования очень полезное и бесполезное одновременно. Польза состоит в том, что без особого труда можно сделать копию любого простого и незачарованного предмета. Кружка, ложка или перо удваивались без проблем, с книгами и тетрадями было аналогично. Польза копирования в том, что, допустим, попросили у тебя конспекты переписать, а ты взмахиваешь волшебной палочкой и даешь человеку копию и не паришься по поводу возвращения ценной рукописи, удобно. Однако с помощью данного заклинания невозможно скопировать артефакты или драгоценные металлы. На них оно просто не действует. Почему? Да потому что иди нах, магия. Возможно, это одна из тайн мироздания, которую мы когда-нибудь разгадаем. Но моя расческа, исписанная рунами, просто игнорировала данное заклинание, как и золотое колечко Гермионы. Мы просто приняли данную аксиому как должное и продолжили эксперименты. По поводу сложных предметов получилось интереснее. Я без труда скопировала патрон к своему МР-5, однако при разборке мы обнаружили, что внутри он сильно отличается от оригинала, там даже пороха не было. Ради эксперимента я достала из чемодана обычный пистолет без волшебных наворотов и скопировала его. Внешне он ничем не отличался от оригинала, даже серийный номер совпадал, но вот внутри. Стрелять копия никогда не сможет, его даже разобрать полностью не получилось, но при этом весили оригинал и копия одинаково. Также мы выяснили, что живут копии тоже недолго. Точнее, продолжительность существования копии зависит от вложенной в нее магии. Кружка, в которую я вбухала почти весь свой резерв, уже больше месяца стоит на моей тумбочке, а ложка, в которую Мия вложила всего каплю магии, исчезла буквально через час. Копия учебника по трансфигурации прожила почти месяц, а потом также исчезла. Поэтому я была спокойна. За пару недель научный отдел спокойно отсканирует Magnum Opus и приступит к его изучению. Но меня ждал очередной облом. Эта блядская книга оказалась защищена от копирования. Сука, даже в магическом мире есть защита от пиратства, вот только как ее обойти? Просто украсть книгу не получится. Красная печать на развороте четко дает понять, что вынести этот талмуд за пределы библиотеки невозможно. Магию основателей нам точно не обойти, значит, нужно придумать что-то еще. Я помню, что в прошлой жизни мой коллега по работе устанавливал мне на компьютер какую-то программу, и потом мои любимые герои 3 шли без диска, значит, и у волшебников должно быть что-то похожее. Следующую неделю мы с девочками убили на поиск заклинания копирующего вещи, защищенные от копирования, но наши безуспешные поиски прервал Джастин. Сначала парень внимательно выслушал нашу проблему, потом начал над нами ржать, а когда Финч Флетчли отсмеялся, то сказал всего одно слово: «фотоаппарат», и убежал. Юный аристократ от нас мчался по кривой, петляя из стороны в сторону, ведь ему вслед летели копии кружек и всего, что у нас было под рукой. Ну а на следующий день Воланд принес мне из дома посылку с новеньким зенитом и два десятка катушек с пленками на 50 кадров. За завтраком Ворон снова поругался с Васей и, разбив ударом клюва мою тарелку, влетел. Я уже решила, что на каникулах точно ощипаю эту наглую птицу, но Воланд, во время круга почета по большому залу, сбросил белый снаряд в тарелку Лангбаттома и был тут же прощен. На то, чтобы сфотографировать все 256 страниц Magnum Opus и еще 22 страницы вложенной в него брошюрки, нам потребовалось еще 3 дня. Каждую страницу фотографировали по 2 раза, на всякий случай. Когда мы закончили, я почувствовала невероятное облегчение и наконец успокоилась. Пожалуй, это была первая ночь в этом году, когда я так сладко и крепко спала. Я закончила одеваться и, застегнув последний карабин разгрузки, попрыгала на месте. Мия в данный момент проверяла свой автомат, а Эльвира, словно баскетболист, забрасывала свои новенькие кроссовки в мусорное ведро. Благодаря заклинанию копирования «Бережливая к вещам», Смит теперь каждое утро копирует свою спортивную обувь, а после тренировки просто ее выбрасывает. Так она лишний раз тренируется. Ну а соседки по комнате уже давно не обращают внимания на наши причуды. Кстати, об Эльвире. После того, как она вживую увидела развлечения чистокровных волшебников, то она наконец-то начала учиться драться и стрелять. Нет, не так, девочка и раньше тренировалась и училась в самообороне, но делала это без огонька, словно отбывая повинность. В тот же вечер до нее наконец-то дошло, что она может встретиться с подобными личностями один на один и что мы с Гермионой не всегда будем рядом. Благодаря этому наша черноволосая бестия перестала бояться получить по своей милой мордашке во время спарринга и даже начала попадать по мишеням из выданного ей пистолета. Я не сразу заметила изменения в ее поведении, но все же провела беседу с девочкой и успокоила ее. Она вассал семьи Хилсинг, и напавший на нее автоматически объявляет войну всему ордену протестантских рыцарей. А значит, этот идиот будет умирать очень долго и мучительно. Я пообещала Эльвире, что того, кто ее обидит, она лично кастрирует тупым ножом. Смит немного успокоилась, но высказалась, что накажут ублюдка уже потом, после содеянного, поэтому она будет стараться изо всех сил, чтобы дать отпор супостатам. К тому же Эльвира вспомнила, что вообще-то это она должна меня защищать, а не наоборот, но все равно от помощи не откажется, в отличие от некоторых. Кстати, о некоторых. Через карту мародеров я убедилась, что неблагодарная шабалда вернулась в гостиную целая и невредимая. Поздновато, правда, на часах было уже за полночь. Потом она почти 2 часа провела в душевой, наверное, зубы чистила, сука неблагодарная. На следующее утро Тиффани, как ни в чем не бывало, болтала со своими подружками из группы поддержки нашей сборной по квиддичу. Однако стоило нашей компании спуститься в гостиную, как эти курицы стали прожигать меня ненавистными и презрительными взглядами. В ответ я хищно оскалилась и помахала им рукой, в которой сжимала пистолет. Этих трусливых сучек я не боюсь, но все равно стоит быть внимательнее, такие только из-под тишка гадить умеют.